Страница 47. Они ссылались также на несчастье Польши, на поношение христианской веры, на пролитие крови в результате нашествия татар и других нечестивых народов, находившихся вокруг Польши, которые постоянно совершали набеги и вторжения. Тот, кто решит, что Папа Римский показал себя недалеким религиозным обскурантом, ошибается. Папа же отнесся к их просьбам с отцовским уважением, разрешил, дабы польский народ не остался без правителя, чтобы князь Казимир, который в Саксонии жил под именем Карла, а в монастыре Ламберта, ушел из монастыря ради управления королевством и милостиво выдал ему диспенсию. Диспенсия – денежное пожалование, чтобы он имел возможность взять себе жену. Этот Казимир мирно владел польским королевством. Назван он был восстановителем. История прекрасно известна, как король Казимир Восстановитель и так и римский папа Бенедикт IX. Первый выступил на трон около 1034 года и умер в 1058 году. Второй стал римским папой в 1033 году и умер в 1046 году. Таким образом, вышеописанная история произошла в точно локализованном временном промежутке 1033-1034 годы. Оказывается, в это время по Польше, вопреки официальной хронике, носились буйные татары. Официальная наука к подобным сообщениям, не укладывающимся в замшелые шаманские схемы, относится плохо. Любой исторический документ лишь до тех пор остается ценным источником и уникальным памятником, пока согласуется с собственными схемами фундаменталистов. Стоит хроникеру написать нечто неудобное, он мгновенно теряет доверие. Летописец ошибался, сурово сдвинув брови, изрекая в таких случаях серьезные ученые. Ошибался, и все тут. Таким образом, в представлении наших историков, практически всякий летописец, хронист, древний книжник существует как бы в двух несовместимых ипостасях. Пока он пишет вещи, не идущие вразрез с современными установлениями, он ценнейший источник. Когда же попадается нечто торчащее, как шило из мешка, летописец теперь не просто безответственный фантазер, а форменный дебил, даун, который видел одно, но писал по своей глупости от чего-то другое. Страница 48. Такие уж странные летописцы были в древности. Они не просто путались в анахронизмах, они не способны были с точки зрения правильного историка даже понять, кого именно видят. Вот, скажем, книжники Средневековья с невероятным упорством твердят, что готы, по мнению официальной истории, исчезнувшие в VII веке от Рождества Христова, преспокойно обитают в Европе и в более поздние времена. Историку Иордану VI, VI век, вторят поляк Винцентий Кадлубик и автор Великопольской хроники, считая, что готы – это пруссы, и никуда они не исчезали, мирно живут себе на побережье Балтики. Другие книжники дополняют – готы – это не только пруссы, это шведы. Историк петровских времен Лызлов уточняет, часть готов добралась из Скандинавии до Причерноморья. Половцы – это и есть готы. Десятки книг твердят одно и то же. Готы никуда не исчезли, они живы. Есть готы, готы есть, готы есть. Однако это категорически не сочетается с нынешними теориями, которые историки договорились считать истиной. И потому летописцы прошлого заблуждались в массовом порядке, потому что жили в мире собственных фантазий. Видели прусса, но отчего-то посчитали, что это гот. Ни с того ни с сего, заблуждаючись, как и в случае с татарами. Нам усердно пытается внушить, что дело происходило примерно следующим образом. Взобравшись на городскую стену и узрев скачущих вокруг усатых венгров, летописец чесал в затылке и думал: «Ну, не называть же их венграми. Слишком просто. Назову-ка я их татарами. Так красивше». Вот и возникают в науке истории необъяснимые парадоксы. Скажем, готический стиль в архитектуре. Сами готы исчезли самое позднее в VII веке.